Мир вам. У меня проповедь будет несколько покороче, чем у двух предыдущих. Хочу обратить ваше внимание на первую проповедь. Говорилось о том, что нужно знать Иисуса лично. Вопрос, зачем это нам? А, наверное, за тем, чтобы учиться у учителя учителей. Для того, чтобы в нужный момент бодрствовать и молиться, потому что, как известно, враг, словно рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Что касается людей, которые служат Богу и каким образом Он их защищает. Хочу обратить ваше внимание на 90-й псалом. Там об этом говорится. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Мы прочитали о том, что Господь защищает своих людей, те, которые преданы Ему, те, которые нужны Ему для этой духовной битвы, которой Он нас призвал. Хочу особо обратить внимание на такие слова, когда было сказано во время искушения Иисуса, что не приткнешься о камень ногою твоею, ибо ангелом своим заповедает и понесут тебя. Вроде бы все правильно сказано. Это такой вот хитрый был подход. Ты же всемогущий, почему бы тебе этого не сделать? Это в твоей власти. Но мы знаем, что Иисус ответил на это. Он говорит, что не нужно искушать Господа Бога напрасно. Одно дело, когда ты случайно оказался в той или иной сложной ситуации и требуется защита. Другое же дело, когда ты специально искушаешь его. Работая в такси, у меня были такие мысли: приобрести хотя бы какой-то символический пистолет. Потому что бывают люди не очень адекватные. Вместо пистолета получилось немножко другое. Один из верующих людей сказал, что на таком-то сайте продаются фонарики с электрошокером. Если купить определенное количество, будет дешевле. Я согласился на этот фонарь. И, слава Богу, я его где-то потерял. Пистолет не покупал, фонарь потерял. В противном случае, если бы эти орудия безопасности были у меня под рукой, это значит, что я сам себя защищаю, а ты, Бог, будешь в стороне наблюдать за этим. Приобретя оружие, человек говорит о том, что я самостоятельно могу справиться с теми или иными недоразумениями. Был у меня такой пассажир интересный, который из машины не выходит, куда ехать не говорит, а просто сидит и ругается. Я его отвез в отделение полиции и там оставил. Люди, которые поставлены Богом для решения подобных ситуаций, пусть они этим вопросом и занимаются. А поскольку Бог меня не ставил решать те или иные конфликтные ситуации, то значит, нечего мне там и применять свои соображения и навыки. Четвертая глава Матфея, 2-3 стих. Здесь говорится о том, что враг подходит в самый неподходящий момент. Как раз тогда, когда человек больше всего расслаблен и не подозревает никакого нападения. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». И вот конец 2 стиха. «Напоследок взалкал». То есть искушение подошло не в начале, не в середине, а в самый конец, когда уже было больше всего тяжести плотской. Если посмотреть исторические моменты, на Советский Союз нападение было около 4 утра. Это как раз-таки то время, когда большинство людей спит и ничего не подозревает. Кто-то пришел с вечерней смены, дома спит, кто-то еще на утреннюю смену не ушел. Застали врасплох. Дьявол хотел Иисуса тоже заставить врасплох. Как часто мы бодрствуем и стоим на страже своей духовной жизни, чтобы вовремя противостоять крепкой верой, чтобы убежал от нас. Были такие библейские герои, как Самсон и Далила. И мы знаем, что для Самсона это закончилось очень печально. Враг нашел к нему подход, и его сила его оставила. Почему же это произошло? Наверное, потому что Самсон не бодрствовал. У него не хватило того мышления, веры, в общем, чего-то у него не хватило, и он потерпел поражение. Дай Бог нам вовремя пресекать те или иные вещи, которые Господь шлет. ой, секундочку, которые враг шлет для того, чтобы разрушить те отношения духовные, которые есть у нас с Богом. Первый грех был у Адама и Евы. И это произошло в тот момент, когда их не было вместе. Он по отдельности сначала Еву, потом уже Адама. Подошел с той стороны, где наиболее уязвимый был вот этот вот путь сокрушения. Я вот не знаю насчет современных танков, а танки Второй мировой, у них броня особо крепкая была спереди. А если сзади нанесен выстрел, поразить гораздо легче. Это вот такой момент, когда Адам с Евой были бы вместе, их было бы гораздо сложнее сокрушить. А также Иисус и Халев. Что они сказали на те вещи, когда народ израильский сказал: нам неинтересно входить в обетованную землю, мы лучше останемся как есть. Хотели побить их даже камнями. Господь привел и поставил. Вот вы, вот земля. Я даю людей, тех, которые там живут, в ваши руки. Вы их победите. Но не хватило веры в то, что Господь действительно это сделает. Хватило веры и мужества только лишь у этих двух людей, которые твердо следовали за Богом. Как важно в нашей повседневной жизни устранять те уязвимые места, куда враг может поразить и сокрушить. Опять же, в том же такси, когда работал, разные попадались пассажиры, предлагали те или иные вещи, которые уводят от Бога и приближают к греху. Важно сказать твердое «нет» для того, чтобы сохранить ту святость, которую Господь дает, и те отношения, которые у нас с Ним. Да благословит нас Господь быть верным Ему и всегда во всяких ситуациях противостоять дьяволу крепкой верой, и тогда он убежит от нас. Аминь.